Глава 33. Воздушный порт. Вега изо всех сил старалась не свалиться с коробки чистящего средства для ковров и не отстать от Флафанора и Пегги, которые летели на метлах. Вместе они поднимались все выше и выше в поисках воздушного порта. По дороге они встретили Яну и взяли ее с собой. Следом на метелках для пыли летели Лиззи Бист и Петти Пиджин. Вега не решилась позвать Милли и Молли и втайне надеялась, что с ними поговорит Фелисити Бет. «Вот он!» — закричала Вега. Перед ними покачивалась платформа в форме облака с небольшой будочкой. Здесь явно никто не бывал много лет. Краска на стенах облупилась, дверь качалась на одной петле, и было видно, что внутри — комната, забитая приборами, как кабина космического корабля. Когда подлетели поближе, Вега заметила множество всякого мусора, нападавшего сюда из труб. Старые зубные щетки, носок и... Эгги Хуф! «Я ее тоже привела», — поспешно пояснила Фелисити Бет, появляясь из ниоткуда прямо перед Вегой. «Разве она на нашей стороне?» — обеспокоенно спросила Вега. По правде говоря, она до сих пор сомневалась, что и Фелисити Бет на их стороне. Фелисити хохотнула. «Ну?» — не отступала Вега. «Да она ходит за мной хвостом. Она всегда на той же стороне, где и я». Эгги Хуф радостно закивала. «Тогда ладно», — вздохнула Вега. Тут как раз с легким хлопком появились Милли и Молли. «Эй, познакомьтесь. Кто не знает, это Яна Романель», — объявила Пегги. «Ой, Петти, ты, наверное, ее знаешь. Она живет в башнях, да, Яна?» «Да-да», — воскликнула Яна и добавила с дружелюбной улыбкой. «Привет, Петти!» «По правде говоря, я тебя там никогда не видела», — робко пробормотала Петти Пиджин. Фелисити Бет хлопнула в ладоши. «Хватит болтать! Мы же не просто так собрались! У нас есть проблема, и надо как можно скорее разделаться с ней. Точнее, с моей бабушкой. Прошу прощения, но она такая. Чтобы ее остановить, мы должны нанести удар в ее самое больное место». «В глаз!» — радостно подсказала Эгги Хуф. «Нет, Эгги, мы против жестокости», — строго проговорила Фелисити Бет. Вега услышала, как Эгги Хуф прошептала. «Но я же была уверена, что это правильный ответ!» Амилия и Молли с осуждением покачали головами. «Так вот», — продолжала Фелисити. «У Силии Крейфиш тоже есть слабые места. Вот в них мы должны бить. Слабых мест у нее три». Пегги достала блокнот и принялась торопливо записывать. «Во-первых, это огонь», — сообщила Фелисити. Пегги всплеснула руками. «Все боятся огня!» «Во-вторых, это загадки». «Но она же выиграла битву ведьм», — напомнила Вега, и вид у нее при этом был самый заклиначенный. Так в Водостоке говорят «озадаченный». «За всю битву ведьм, в которой участвовала моя бабушка, она не разгадала ни одной загадки», — с презрительной усмешкой сообщила Фелисити. «Она жульничала, дождалась, когда другие все разгадают, а потом вышибла их из битвы в последний момент». «Честно говоря, я заклиначена», — пробормотала Пегги. «Я думала, Силия Крейфиш — гений». Фелисити Бет небрежно пожала плечами. «Ну да, гений, но разгадывать загадки не умеет». «А третье слабое место?» — напомнила Петти Пиджин. «Высокие дети», — просто сказала Фелисити, и все повернулись к Лиззи Бист. Она смотрела на них сверху и смущенно улыбалась. «Но сначала всем надо немножко подучиться», — объявила Фелисити Бет и снова хлопнула в ладоши. «Это просто смешно, что никто из вас не умеет летать». Следующие несколько часов для большинства участников собрания прошли как в тумане. Ясно было одно. Фелисити Бет — мастер заклинаний, а у всех остальных, сколько они ни стараются, ничего не выходит. Когда разучивали заклинание заморозки, случайно взорвали платье Молли. От заклинания растаивания Вега чуть не лишилась глаза. Тренировали заклинание невидимости. Вот оно отлично удавалось Петти Пиджин. И, наконец, стали учиться летать. В результате Лиззи Бист застряла головой в трубе, а Пегги вообще чуть не умерла. «Еще раз!» — нетерпеливо кричала Фелисити Бет снова и снова, пока внезапно... «Мы все летим!» — радостно взвизгнула Пегги. «Мы все летим!» Они взялись за руки и спрыгнули с платформы в облака. «Вперед!» — скомандовала Фелисити Бет. «Мы — участницы битвы ведьм!» — завопила Вега. «Вместе мы не победи!» Френ угодила Веге в рот. «Я же предупреждала, не разевая рот на лету!» — проворчала Фелисити. Вега откашлялась и вытащила фею. Ведьмы рассмеялись. «Она говорила через пару дней, а это было пару дней назад», — обеспокоенно сказала Фелисити Бет Веге. «Так что она вот-вот попытается стать королевой. Наверняка уже почти все ведьмы вернулись. Давайте завтра утром снова встретимся в воздушном порту, а я постараюсь пока что-нибудь еще разузнать». Вега кивнула. «Яна, ты разве не с нами?» Яна стремительно летела вниз. «Я бы с радостью, но меня подружка ждет в пирогах-пирожных, вот и все. До завтра!» Все помахали Яне, кроме Фелисити Бет. Она мрачно смотрела ей вслед. Ее не покидало чувство, что с этой ведьмой что-то не так. «Хочешь, приходи к нам в гости на ужин?» — предложила Вега Фелисити. Та смущенно что-то промямлила. «Нет, правда, мы были бы рады», — добавила Флафанора. «Эх, а мне надо хоть немножко заняться королевскими делами», — пожаловалась Пегги и слетела с платформы. «Ведьмочки Гламбурга, смотрите, я лечу!» Фелисити рассмеялась. «Мне надо домой и пересмотреть свой гардероб», — сообщила Эгги Хуф. Лиззи Бист и Петти Пиджин уже договорились поужинать у Петти. Милли и Молли улетели, ни с кем не попрощавшись. «Ты что ешь, Фелисити?» — спросила Френ. «Ну, знаете, сушеные пальцы, маринованных лягушек, крысиные хвостики, всякое такое». Вега, Флафанора и Фея пораженно на нее уставились. «Да шучу я!» — воскликнула Фелисити. «Ем тоже, что и вы». «А ты любишь передачу каждой крошки по крошке?» Тут же поинтересовалась Френ. У нее за спиной Вега и Флафанора беззвучно зашептали «Скажи да!» «Да!» — неуверенно проговорила Фелисити Бет. «О-о-о!» — взвыла Френ и обняла Фелисити за нос. «Не зря ты всегда мне нравилась!»